Глава 10. Смерть босса стала знаменательным событием. Я наконец-то получил новый уровень. Получен уровень 305. Свободно 5 очков характеристик. Куция даже несколько сухая строчка, а как греет душу игрока. Не сказать, конечно, что я прям вдохновился и беды ушли на второй план, но прозвучавший от товарищей по рейду «Грац» грело душу, как и доселе невиданное сообщение поздравления от администрации. «Грац, игрок, сейчас, после жаркой и трудной битвы, вы принимаете поздравления от товарищей и сопартийцев, вытираете боевой пот, лечите раны. Для воина в этом жестоком мире это дело привычное». Но сейчас момент особенный. Получив новый уровень и став еще чуть-чуть сильнее, вы обошли своего соперника и заняли место в первой сотне игроков. Текущая позиция в рейтинге — 100. Пока я читал поздравления, ко мне подошла Веста. «Поздравляю с соточкой». «Да не смотри на меня так, не мониторю я рейтинг каждую минуту, просто у тебя рядом с ником появилась цифра 100». Подстава. «Брось ты. Насколько я знаю, ее можно скрыть. Правда, не всегда стоит. Есть предположение, ничем не доказанное, но весьма устойчиво ходящее в народе, что если рейтинговая цифра не скрыта в статусе, то НПС к тебе более дружелюбны. Словно на это достижение есть скрытая репутация. Знаешь, я бы даже не удивился, будь это действительно так. Здесь столько бывает интересных открытий». «Впрочем, кому я это рассказываю, ты в этом плане поболее меня видела. Не знаю, что на это хотела ответить Веста, так как нас прервал Золотник. Я, конечно, все понимаю. Вы друзья, хочется поговорить, но помимо этого вы единственные роги в рейде, так что давайте бафайтесь и вперед. Данж сам себя не пройдет». Вытянувшись в струнку и козырнув рейд-лидеру, на что получил покачивание головой, за которым пряталась усмешка, отправился к магам. Нам действительно стоило отложить разговор на потом, прежде всего дело. Конечно, мы могли бы поговорить и в походе, благо передвигаемся мы вдвоем, но это настолько непрофессионально, что даже задумываться об этом нет желания. Ребафнули нас быстро, так что спустя минуту мы уже крались по проходу данжа. Что мне нравится в таких местах, так это то, что здесь не надо ломать голову о направлении движения. Куда идти? Зачем идти? Эти вопросы остались там, за пеленой. Здесь же был лишь проход, заполненный коварным врагом. О том, что враг действительно коварный, я узнал не сразу. Примерно через метров 500 пути Веста, идущая чуть позади, глухо замычала. Обернувшись, увидел весьма занимательную картину. На высоте в сантиметров 20 от пола, зависнув в нелепой, а от того комичной позе, замерла Веста. Попала в ловушку она, судя по всему, в процессе шага, так как левая нога ее была выставлена вперед, корпус чуть наклонен к земле, из-за чего волосы свисали по бокам. Руки были отставлены чуть в стороны и повернуты ладонями вперед. Из всей этой картины выделялись только глаза. Глаза, в отличие от замершего тела, были подвижны и бешено вращались, явно намекая на то, что если я начну это комментировать, то даже если ей придется вырваться из тела бесплотным духом, она это сделает и меня придушит. Комментировать я ее положение не стал, но сделал скриншот исключительно ради искусства. Даже не так. Искусство. С большой буквы. Что должно говорить обо мне, как о человеке тонкой натуры, обладающим изощренным вкусом и тягой к прекрасному. Пока я усмехался про себя, попутно внимательно осматривал коридор, который был абсолютно пуст. Подходить же к мычащей Весте я не спешил, опасаясь попасть в ту же ловушку. Мычание напарницы порядком напрягало, причем не самим фактом своего существования. Мычала Веста вполне себе приятно, но вот возможность того, что нас услышат, была высока. На всякий случай, на каждое ее мычание я оглядывался, опасаясь заюзанного клише, когда привязанный напарник видит за спиной врага, но с кляпом не может сказать, но за спиной было все чисто, так что пришлось ее попросить. «Веста, прекращай мычать. Тут каменные стены, эхо раскатывается далеко. Ты писать в чате можешь?» На просьбу она среагировала мгновенно, перестав уподобляться крупному рогатому скоту, а через секунду тренькнул интерфейс. «Могу». «Вот и отлично. Так и общаемся в режиме полной тишины. Ты пока опиши все нюансы, что в логах, что чувствуешь, что видела, как попала и, наконец, чего ты пыталась до меня донести с помощью Я же пока Золотнику скажу о ловушке, пусть тормозит рейд». Оставив Весту читать и набирать мне ответ, написал Золотнику: «Тормозите. Первое сообщение короткое, чтобы они не угодили в пропущенные нами ловушки, а сразу следом развернутое объяснение. Веста угодила в какую-то ловушку. Тип непонятен, внешне не отслеживалось, как работает, и все сопутствующие вопросы без ответа. Выглядит, словно она как муха. Застыла в янтаре, только без янтаря. Висит в воздухе, двигаться не может, только мычит и глазами вращает. Чат доступен. Вопрос изучаем, как что-нибудь поймем, отпишемся. Узнаю своих, может, слышал кто про подобную ловушку. Золотник ответил коротко. Ок, ждем инфу. К этому моменту отписалась и Веста. Стоит отдать ей должное, думать она умеет, так что сразу написала в наш чат разведки, где помимо меня и Весты находился рейд-лидер. Как угодила в ловушку, не знаю. Шла, все было нормально, проход я изучила. Там не было ничего необычного. Меня просто подкинуло в шаге, ничего сделать не смогла. В логах написано только «наложен эффект оцепенения». Не указан ни источник, ни тип. Тут орки миража пришли. Говорят, что недалеко отсюда умерли их шаманы. Скорее всего, ты в ловушке духов. Правда, мираж должен был попасть первым в нее. Или ты вторым номером шел? Первым. Значит, тип паутинка. Повезло. Мираж, у тебя же вроде сопротивление духам есть. КД чуть меньше суток. Печально, но есть только одно решение. Надо выпить зелье, обнуляющее кулдауны. К счастью, у парочки магов есть подобное. Отходи к нам, старайся по своим следам. Мало ли вы наткнулись не на первую из ловушек. Хорошо. Я уже развернулся и потихонечку пошел назад, вспоминая траекторию нашего передвижения, как сзади раздался звук, похожий на шелест павшей листвы. По стенам побежали черточки инея, а за ними подуло холодом. Спустя пару мгновений из прохода показался зеленоватый свет, очерчивающий фигуру орка преклонных лет. Обрисовывать ситуацию золотнику я не стал, боялся упустить момент. Написал лишь коротко: «Поздно, призрак, ищу варианты». Ответа не последовало. Видимо, по моему докладу чувствовалось, в каком я напряжении. Изначальный порыв прижаться к стене я погасил. Мысль эта, конечно, первая, что посетила мою голову. Вот только полоски иния, невесть каким образом успевающие распространяться по стенам быстрее дуновения холода, могут растаять от тепла моего тела, что выдаст позицию, а мне этого ну никак нельзя, так как это станет фатальной ошибкой. Возможно, даже для рейда, которому без рог, станет очень туго. Немного покумеков. Отошел за Весту, встав в точку, по которой прошел несколькими секундами ранее. Эта позиция обеспечивала обзор на противника, была в шаге от моего друга, и при всем этом относительно безопасный, так как здесь не было ловушек. Призрак подлетел к Весте быстро, не настолько, чтобы сравнивать его со мной в максимальном ускорении, но достаточно, чтобы не считать его слабым противником, особенно если вспомнить, что основным оружием подобных созданий является магия, а не грубая сила. «Попалась, мошка! Всю сеть мне изорвала, проклятое ты создание, а я старался, старался!» На последнем слове он перешел на крик, но, несмотря на то, что он кричал, голос звучал глухо, с шипящими нотками. Однако экстравагантный дедушка, сам зеленый, вблизи это хорошо видно, но при этом полупрозрачный. Волосы седые, длинные и неухоженные, они слиплись в грязные патлы и свисали склизкими сосульками, с которых постоянно капала какая-то слизь. Однако она не долетала до пола, растворялась где-то на середине пути. В центре головы призрака было непрозрачное уплотнение, приглядевшись к которому, я распознал орчий череп, что, впрочем, было вполне логично. Лицо твари, хоть и не было статичным, оно плыло, несколько меняло очертания, как потревоженное желе, длительное время стоявшее на солнце, но все же на нем можно было разглядеть какие-то не меняющиеся черты, нависающие брови, мясистые губы и нос, через который проходил старый, плохо заживший шрам, из-за которого рот напоминал осьминога снизу, при учете, конечно, что у зверюшки было бы 4 щупальца. Быстро описав внешние приметы в чат, попросил передать их орку, чтобы тот дал совет. Ответ пришел быстро, золотник был спецом и не терял лишних секунд на вопросы. Он говорит, что это его брат, один из 4 шаманов племени погибших в походе. «Грык силен, шаман идет тебе на помощь, старайся продержаться». То, что шаман шел мне на помощь, меня радовало, но вот то, что получится продержаться, во всяком случае без схватки, я был не уверен. Пока мы общались, злобно пыхтящий призрак возвел глаза к небу и что-то забубнил. Слов его разобрать было невозможно, но то, что он похихикивал, то и дело смотря на Весту и копошился в своих многочисленных призрачных карманах, доставая из них всяческие порошочки и части животных навевало на грустные мысли. Я ждал, пока он их смешивал, ждал, пока он ползал по полу и что-то чертил, ждал, пока он сожжет смесь, ждал, пока обмажет ей кинжал, но когда он этот кинжал взял и замахнулся на Весту, ждать не мог. Не обращая внимания на какую-то тарабарщину, что произносил призрачный дед, прыгнул к нему, стараясь прикончить в одном ударе, но не преуспел. Стоило моему клинку чуть коснуться плоти призрака, как с меня спал инвиз, и я тут же застыл. В не менее нелепой позе, чем Веста. Одна нога выдвинута назад, она была толчковой. Затем вытянулась в линию, не успел еще на нее перенести вес. Руки вытянуты вперед и крепко держат меч, который словно их металлическое продолжение. Ощущение было странным, словно я находился в бесконечном падении. Только не чувствовал абсолютно никакого ветра и иного проявления сопротивления воздуха. Я тупо уставился на призрака, тот, в свою очередь, уставился на меня, явно не ожидая такой подлянки, после чего что-то злобно забулькал, отчего с его волос полетели кучи брызг, и убрал свой нож в карман. Скосив глаза на его фрейм, я скорбно застонал. Мой удар снес ему всего 7%. Думал, призрак недолго, десяток секунд, и вот на полу появляются новые символы. Чертятся круги, сжигаются травы. 5 минут и бывший грык снова заносит свой кинжал, только на этот раз надо мной. Кинжал летел как-то медленно, отчетливо направляясь к моему левому глазу, который от неминуемой скорой боли аж зачесался, но в спину ударила волна воздуха, который за долю мгновения пронесся сквозь нас, образовав перед нами полукруглый наконечник копья, который со свистом ударился в грудь призрака, после чего тот исчез. Еще несколько секунд, и перед нами встал шаман из племени Весеннего Ветра, на этот раз живой и такой родной, что ли. Он провел над нами руками, прошептал пару слов, и мы мягко опустились на землю, наконец-то вернув контроль над своими телами. Растроганная Веста чуть ли не на шею ему бросилась. «Спасибо, спасибо, спасибо!» «Будет тебе. Друзья должны друг друга выручать». «Хорошо, что вы его убили, а то это реально страшно. Кстати, как у вас это получилось?» «Не убил, только ослабил и прогнал. Нарушил его связь с духами, из-за чего тому пришлось вернуться ближе к месту своего упокоения. Получилось же у меня это лишь потому, что я шаман, как и он. Мы оперируем схожими силами, правда, мой покойный брат после смерти явно испортился в характере, да и духов стал использовать более злобных». Но все же это один пласт реальности, в котором силы способны воздействовать друг на друга. «Что же нам теперь делать? Как убить?» Ответил ей на этот вопрос не орк, а подошедший с отрядом золотник. «Мираж должен справиться. У него есть иммунитет к магии духов. Пузырик с обновлением каста я принес. Он протянул мне небольшую колбу с сиреневой жидкостью, в которой плавали золотые искорки. Недолго думая, я осушил тару, после чего проверил результат. Вы выпили эликсир обновления духа. Все способности, что были в кулдауне и имели ранг ниже божественного, обновлены и доступны к повторному использованию. У тех способностей, что имеют заряды на использование, заряды восстановлены до максимума. Внимание, последующее применение эликсира обновления духа доступно лишь через 7 дней. Хорошая штука, надо будет себе таких парочку купить. Правда, скорее всего, такой вот крохотный пузырек стоит баснословных денег. Просто из-за возможности магу накастовать весь свой арсенал убойных заклинаний, а затем повторить это, не дожидаясь отката. Каких-то инструкций мне золотник не дал, руководствуясь тем, что он не знает, что будет дальше. В специфике же ассасина считает, что я разбираюсь лучше него. Попросил лишь быть аккуратным и по возможности сообщать ему обо всем. Заверив, что обязательно буду держать в курсе, уточнил у шамана, насколько далеко они похоронили павших, отправился на выполнение миссии. Захоронение было не так далеко, так что я активировал вновь отрицание духов и на ускорении пошел вперед. Возможно, понесся бы бегом, но не был уверен, что кроме ловушки, основанной на использовании духов, здесь нет других неприятных сюрпризов. Ловушек не было, во всяком случае, основанных на физике или привычной большинству магии, те же, что были, а я уверен, что они были, просто остались незамечены мной, пройдены насквозь, не доставив при этом никаких неудобств. Призрака, а точнее призраков, я увидел через минуты 3 с небольшим. Они что-то голосили на непонятном булькающем наречии, носясь вокруг Грыкха. У того было покорежено тело, которое, словно оплавленный под огнем воск, превратилось в конус, чьи грани не блистали геометрической точностью. Это его состояние отображал фрейм, в котором четко обозначилось, что у призрака осталось 40% здоровья, которое, впрочем, быстро восстанавливалось под манипуляциями призраков Арчат, тех трех учеников, что погибли с ним вместе. Параллельно с ХП восстанавливалось и тело, что было весьма занимательным зрелищем. Короткая тарабарщина на булькающем наречии призраков аж булроуши вспомнились, после чего от Грыкха ударил тонкий, словно лазерный луч, вниз, в невысокий покатый холмик, который, судя по всему, и был могилой Грыкха. После каждого такого луча поднималось чуть меньше процента здоровья, примерно 0,7%, что, учитывая его плотность, было неплохо. Ждать, пока призрак полностью выхилится, я не стал, помнил еще, сколько нанесла урона моя атака, и пусть тогда не прошло и половины урона. Уменьшать шансы на успех я не собирался. Достав клинки, разогнался и в прыжке нанес два вертикальных удара. Прокнул крит, и с звонким хлюп призрак исчез. Бесплотные ученики второй раз погибшего учителя взвыли и принялись хором бормотать какое-то заклинание, водя руками в воздухе и выгибаясь при этом в немыслимых позах, словно призраки, у которых костей и в помине не было, внезапно испытали оргазм. Чем закончится подобное представление, я ждать не стал, на всякий случай использовал на них оковы мороза, после чего прыгнул телепортом за спины и в три коротких удара лишил этот мир некрожизни. После смерти призраков в пещере тут и там возникли вертикальные нити коричневого цвета. Часть из них, та, что находилась на моем пути, была разорвана. Видимо, это те самые паутинки, о которых мне говорили. Создатели их погибли, и они проявились для взора обычного человека. Решив, что это дело надо исправлять, отписался в чат. Призраки убиты, проявились их ловушки, уничтожаю. Принято, ловушки и сами видим. В проходе часть из них видно. Как зачистишь, сообщи. Хорошо, работаю. Характеристики на конец 10 главы. Уровень 305. Жизнь 286 200 из 286 200. Энергия 3724 из 3724. Мана 1250 из 1250. Божественная мана 1 254 682 из бесконечности. Сила 500 плюс 1312. Ловкость 1400 плюс 1794. Интеллект 200 плюс 50. Мудрость 200 плюс 50. Телосложение 500 плюс 2362. Свободные очки характеристик 5. Умение «Оковы мороза» 10 ранга, умение «Раствориться в тени» 50 ранга, телепорт 4 ранга, душа скорпиона 1 ранга, резисты, холод 37%, жар 9%, кислота 34%, яд 44% плюс 15% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих, барсик, уровень 25, урон, укус 130-195, удар когтями 257-337, жизнь 1300, энергия 150, очки ярости 50, сила 14, ловкость 18, ярость 10, телосложение 12. Свободные очки характеристик 125. Умение «Укус» 1 из 25, «Рывок» 6 из 25,